Глава 16. В тот же день я вернулась в имение Шелтера с помощью Этьена, который просто открыл для меня портал. Как маг верхней ложи, он теперь не сопровождал Шелтера в боевом походе, но заверил меня, что ему нашли достойную замену. Я только кивнула. Это было неразумно с моей стороны, но я все равно чувствовала легкую обиду на мага, присвоившего себе заслугу спасения генерала. Пусть даже присвоил он ее не сам. Когда я вышла из портала на другой стороне, снова едва не потеряв равновесие, только по большой удаче не растянувшись посреди большой гостиной, меня одолевали уже другие мысли. Я почти не сомневалась, что Мэг в своих письмах успела растрепать Глену и Галлии, что я теперь полноценная наложница. Сложно было прогнозировать, под каким именно соусом она подала эту пикантную новость. Поэтому я нервничала. Как теперь ко мне будут относиться здесь? Всю нервозность как рукой сняла, когда я поймала равновесие и огляделась по сторонам. В гостиной выстроилась вся прислуга во главе с дворецким Морру и экономкой Холт. Кирам Нейп стоял чуть впереди, как обычно, давая понять, что он не прислуга. Точно так же они нас встречали с Шелтером несколько месяцев назад. Но тогда они выстроились ради своего хозяина, а теперь ради меня? Как будто я была настоящей хозяйкой в этом доме. Арра Холт дружелюбно улыбнулась, что само по себе смогло считаться маленьким чудом. Морру учтиво поклонился. Мария присела в Книксине, но было видно, что ее просто распирает от любопытства и желания расспросить меня обо всем. Лишь Глен демонстрировал недовольство и скуку, но не презрение или пренебрежение. Кирам Нейп стоял очень прямо, сложив руки на рукоятки трости и глядя на меня с нечитаемым выражением на лице. С одинаковым успехом он мог быть очень рад мне или замышлять недоброе, однако, когда я шагнула к встречающим, он слегка наклонил голову вперед и сдержанно поприветствовал. «Госпожа Торн, добро пожаловать домой». Я не удержалась от широкой улыбки, потому что в тот момент действительно почувствовала себя вернувшейся домой. Заглянув в Галли и Юнту, чтобы поздороваться и перекинуться парой слов, я не без труда улизнула от Марии, жаждущей моего подробного рассказа о Шелтере, и все-таки добралась до внушительной библиотеки генерала, на которую нацелилась с самого утра. Когда-то госпожа Холт показывала мне, где стоят книги, которые разрешено брать без ограничений. Но сейчас я планировала найти кое-что другое. Я испытала отчаяние, по-новому взглянув на это помещение, поскольку не представляла, как тут можно найти что-то конкретное. Здесь стояли высокие, пару человеческих ростов, шкафы, полки которых были плотно уставлены книгами. Не меньше сотни в каждом, а то и больше. И самих шкафов пара десятков. А мне могла помочь, возможно, всего одна. По крайней мере, я надеялась, что хотя бы одна здесь есть. Должен же был Шелтер узнать, откуда та шептунья. С его основательным подходом к любому делу, особенно важному, он наверняка изучил этот вопрос, прежде чем поднимать тему между нами. Короткого разговора с Этьеном ему не хватило бы, значит, что-то о шептуньях здесь должно быть. Только я не знала ни как называется нужная книга, ни как выглядит, никто ее написал. «Отлично», – пробормотала я, удрученно скользя взглядом по книжным полкам. «И что тут можно сделать? Только просмотреть внимательно корешок каждой книги, ища подходящее название, и ознакомиться с содержанием всех, которые покажутся перспективными. Может быть, я заодно найду что-то по основам освоения магии? Шелтер как-то предположил, что я могу найти наставника среди обычных магов, чтобы он обучил меня базовым вещам. Вероятно, есть какой-то общий принцип действия магии, и можно начать его изучение». Я принялась за дело, но за час, через который в библиотеке появилась госпожа Холт, успела просмотреть только два шкафа и не найти ровным счетом ничего подходящего. «Что ты делаешь?» Вопрос экономки застал меня сидящей на верхней ступеньке передвижной лестницы, которую я использовала, чтобы добраться до верхних полок. От неожиданности я так вздрогнула, что едва не упала. Но, на счастье, мне удалось даже книгу не выронить. «Вы меня напугали», — с трудом переводя дыхание, отозвалась я, лихорадочно соображая, что соврать. А потом посмотрела в сосредоточенное лицо госпожи Холт, вспомнила все, что она рассказала мне сама и что от себя добавил Шелтер, и поняла, что врать ей не имеет смысла. Напротив, именно с ней я могла поделиться своим планом и получить надежного союзника. Я даже мысленно дала себе подзатыльник за то, что не догадалась сразу обратиться к ней за помощью. Она могла лучше ориентироваться в библиотеке. «Я ищу книгу. Или книги, которые помогут мне овладеть магией шепота», объяснила я осторожно, слезая с лестницы. Госпожа Холт удивленно вздернула брови, а я, оказавшись рядом с ней, принялась торопливо и оттого сбивчиво объяснять про шептуний, предположение Шелтера и то, что мне удалось его спасти с помощью этой магии. Если я смогу взять эту силу под контроль, я смогу помогать. Закончила я своим главным аргументом. Пока точно не знаю, на что хватит моих возможностей, но даже если я просто смогу отводить от него смерть, это ведь будет уже немало, да? Лицо госпожи Холт разгладилось, она кивнула. И поманила меня к невысокому шкафу с какими-то маленькими ящичками, которые я даже не взяла в расчет, объясняя на ходу. Большая часть библиотеки досталась Олину вместе с домом. У прежних хозяев все хранилось в строжайшем порядке. До определенного момента был даже специальный человек, который занимался книгами, выполнял запасы, создавал каталоги. Здесь все расставлено по темам. Имеется алфавитно-предметный указатель. Проще найти нужное в нем, а потом уже брать сами книги и смотреть их. Госпожа Холт не просто показала мне, как это работает, но и зарылась в каталоге и карточки с различными терминами и указаниями книг, которых можно о них прочитать на несколько часов. Вместе мы нашли пяток книг по теории магии и парочку исторических, в которых рассказывалось о Красной пустыне. В одной нам даже попался параграф, в котором упоминали шептуньи, но лишь поверхностно. Этого определенно было мало, чтобы понять мой дар. Даже Шелтер рассказал мне больше. «Должно быть что-то еще», — с надеждой пробормотала я, когда мы задвинули последний намеченный ящик с карточками. Больше ключевых слов нам в голову не пришло, а стопка отобранных книг скромно насчитывала всего 10 наименований. И ни одна из них не отвечала внятно на вопрос, кто такие шептуни и как работает их дар. «Да, должно быть». Госпожа Холт раздосадованно закусила губу, глядя на шкаф. «Странно, что здесь нет карточки с понятием шептунья». «Это потому, что нет о них книг, так ведь?» Уточнила я, исходя из принципа составления картотеки, которую она мне объяснила. «Так, да не так, одну книгу с упоминанием мы нашли, но карточки, которая на нее ссылалась бы, нет». «Слишком незначительное упоминание?» – предположила я. «Его просто пропустили?» Холт посмотрел на меня с сомнением и медленно покачала головой. «Нет, я же говорю, тут был специальный человек для такой работы. Он только и делал, что просматривал поступление книг и создавал указатель. Даже короткое упоминание шептуни должно было попасть сюда. Если только...» Она осеклась. Лицо ее посветлело. «Что?» Оллен забрал карточку. «И книги, которые были в ней указаны. Уж если он погружается в какие-то изыскания, то стаскивает все в свою комнату. Возможно, карточку он забрал из соображений безопасности, чтобы никто другой ее не нашел, не стал искать книги, указанные в ней». «Я думала, он доверяет всем в этом доме». Удивился я. «Всем, да не всем», — хмыкнула госпожа Холт, выразительно посмотрев на меня. «Во-первых, тут бывают гости. Во-вторых, насколько я понимаю, он не хотел, чтобы ты нашла эти книги раньше времени. А ну как ты бы начала искать их еще тогда, когда он рассказал тебе шептунья впервые, чтобы использовать магию шепота против него?» «Значит, он меня переоценил», — смутилась я. «Мне это в голову не пришло, я решила сразу попробовать, не изучая вопрос». «Всяк судит по себе», — пожала плечами госпожа Холт. «Он сам начал бы с изучения теории, а потом уже спланировал бы, как ее применить на практике. Поэтому я перестраховался. Думаю, в его комнате мы найдем все, что тебе нужно». «Вы так уверены, что оно, в принципе, тут было?» Ара Холт улыбнулась. Когда она улыбалась, сразу становилось видно, что мы с ней почти ровесницы. Или это просто я, наконец, перестала ощущать себя маленькой девочкой и доросла до нее? «Уверена», — кивнула она. «Иначе Олин не забрал бы карточку». Госпожа Холт оказалась права. Но чтобы убедиться в этом, нам пришлось вскрыть запертый ящик стола. Здесь оказались совсем даже не деньги, а две потрепанные временем книги и та самая карточка, которую мы не нашли в библиотеке. Хорошо, что теперь мы с госпожой Холт. Точнее, с Аррой заодно. Потому что после прошлой попытки я не решилась бы даже снова залезть в комнату генерала, не говоря уже о вскрытии замка подручными средствами. К счастью, на этот раз господин Нэй поблизости не оказался. И мы спокойно забрали то, зачем пришли, и отнесли книги в мою комнату, куда до этого перетаскали все остальные. «Ты только их на виду не оставляй, пожалуйста», — попросил Арра. «Мария девочка хорошая, не злая, и Колину положительно настроена. Но она очень любопытная, при этом болтлива, страшное сочетание. Будет лучше, если книги не попадутся ей на глаза». Я заверила ее, что буду очень внимательно следить за тем, куда кладу книги, а те две, что мы вытащили из стола Шелтера, собиралась держать в запертом ящике своего. У меня имелся точно такой же. Ара пообещала прислать мне обед в комнату, поэтому я без лишнего промедления погрузилась в чтение и вынырнула из него лишь тогда, когда за окном совсем стемнело, а Мария принесла мне уже и ужин. Глаза болели и слезились, но некоторая картина начала вырисовываться. От жадности я пока не стала погружаться во многие детали, оставив их на более подробное изучение после. А лишь пробежала, что называется, по верхам, одной из двух книг, которые Шелтер держал под замком. Она называлась «Шептуньи дочери ветра». Ее автор не владел магией шепота, а лишь изучал по рассказам, легендам, слухам, упоминаниям в разных источниках. Он отмечал, что силы Шептуньи в наши дни, а книга была написана почти 100 лет назад, неизведанная территория, состоящая из одних только догадок. В предисловии он утверждал, что магия эта неразрывно связана со стихией воздуха, но не так, как ее используют стихийники. Он сравнивал ее и с магией ундин, которые тоже воздействовали на людей голосом, пусть и не шептанием, а пением, но отмечал, что для шептуни значение имели не вибрации звука, высота или тональность голоса, как в случае с легендарными обителями вод. Шепот, разносимый ветром, посылал определенную команду. Но опять же, не так, как в классической магии, которая часто фокусировала энергию через словесные формулы, заклинания. Шептуни были до определенной степени свободны в выборе слов. Не имеет никакого значения, на каком языке отдавать вербальные приказы. Важно точно представлять, какого результата хочешь добиться. Любые неточности или сомнения неуместны и губительны. И вот тут я увидела первую ловушку, в которую попала, пытаясь нашептать Шелтеру приказ отпустить меня домой. Я плохо себе представляла, как это должно выглядеть. Не понимала, как мне добраться до Оренграда, и не верила в то, что Шелтер может меня туда отвезти сам. Я не уточняла, что именно он должен сделать. А главное, в глубине души уже боялась и не хотела возвращаться домой, понимая, с чем мне предстоит столкнуться. С таким настроением шепот не мог сработать. Вторую проблему я определила, когда прочитала раздел «Передача вербального приказа и силы его воздействия». Оказалось, что лучше всего срабатывает именно нашептанный приказ, то есть тот, что человек услышал. Но можно и зашептать предмет, еду или напиток, как делала моя мама, осознанно или нет. Только в этом случае требовалось длительное воздействие. Было слишком мало один раз нашептать напитку и дать его выпить. Таким образом, можно было лишь незначительно скорректировать поведение человека. Грубо говоря, воздействовать на его решение пообедать в столовой, а не на террасе, например, или наоборот. Усилить первоначальную симпатию, чуть-чуть поднять настроение. Чтобы серьезно воздействовать на человека, требовалось поить его заговоренным, например, шоколадом продолжительное время. Вот тогда я смогла бы, вероятно, заставить Шелтера наплевать на последствия и отправить меня домой. Если бы четко сформулировала, как именно это должно произойти, и без колебаний этого хотела. Усилить воздействие можно было и монотонными повторениями. То есть, если шептать и шептать и шептать человеку так, чтобы он не мог не слушать, например, во сне. И тут я сразу вспомнила, как просидела у постели умирающего генерала несколько часов, снова и снова приказывая черной паутине уйти, отпустить его. Ту ночь я все сделала правильно. Я отдавала конкретные приказы, в которые верила всем сердцем. Я шептала их получателю, повторяя сотни, наверное, раз, поэтому мой шепот и сработал. А может быть, еще потому, что я вкладывала в это всю себя, всю свою любовь к нему. Я могла бы умереть прямо там, если бы потребовалось, только чтобы он жил. Оказалось, что правильный эмоциональный настрой может многократно усилить способности шептуньи, поэтому лучше всего их, то есть наш шепот, исцеляет родных и близких, а лучше всего вынуждаем мы делать то, что для нас жизненно необходимо. Отсюда вытекало очень важное ограничение нашей силы. Для настоящего чуда нам нужно уметь искренне любить, а для смертоносного проклятия люто ненавидеть. Эмоции и намерения важны не меньше, чем многократность повторений и уровень развития способностей. Как я поняла из другой главы, чем больше используешь силу шепота, тем мощнее он становится. Это было похоже на то, что пытался объяснить мне Шелтер, говоря, что магия, как мышцы, есть от рождения, но для роста силы нужны тренировки. Я прервалась на ужин, чтобы переварить всю эту информацию. Получалось, что мне нужно тренироваться как можно больше, воздействуя на людей, но это казалось мне каким-то неправильным. Хорошо, предположим, я могу тренироваться, повышая всем настроение, пока отдельно взятое имение не превратится в кусочек небесной обители на земле. Но будет ли этого достаточно? Мне предстояло серьезно подумать. После ужина я полистала книгу в поисках еще одной темы, волновавшей меня с ночи, когда Шелтер заявил, что в далеком прошлом слышал мой шепот. Слышал то, что я шептала всего 2 дня назад. Оказалось, что такое действительно возможно. Ветер, как и воздух, вечен и вездесущ. Для него нет расстояния, нет времени. Много лет спустя он будет все тот же, каким он был много лет назад. А потому голос шептуньи его дочери способен проходить сквозь время и пространство, как и она сама, когда становится ветром. Автор книги отмечал, что для отправки сообщения на большое расстояние или в прошлое требуется либо очень высокий уровень владения силой, либо очень хорошее представление о человеке, месте и времени, куда отправляется послание. Или умение становиться ветром, о котором он не писал подробнее, но я понимала, что именно под этим подразумевает. Проще всего шептуне отправить сообщение самой себе, потому что, как правило, они прекрасно помнят тот день и час, когда услышали далекий шепот, а также, что он им говорил. Для отправки сообщения другому человеку его надо очень хорошо знать и чувствовать. Да, такое у меня могло получиться только случайно, под влиянием эмоций. А вот попробовать отправить сообщение себе я могла. Книга не содержала описания упражнений или последовательности действий, только размышления автора на тему и аналогии с другими типами магии. Поэтому пробовать мне предстояло, как и раньше, по наитию. Внимательно перечитав раздел несколько раз, я отложила книгу, подошла к окну и распахнула его. Игнорируя холодный влажный воздух, ворвавшийся в комнату, и лизнувший кожу, закрыла глаза и попыталась мысленно вернуться в день после похорон мамы. Сердце болезненно сжалось от горьких воспоминаний. Холодный ветер вдохнул в лицо, принося с собой едва уловимый запах моря. И я вдруг явственно увидела обрыв, на краю которого сидела тогда, с тоской думая о том, что в жизни не осталось ничего хорошего. Эхо того отчаяния прозвучало в груди. Я приоткрыла глаза, но видение не исчезло. Передо мной одновременно было и темное раскрытое окно моей комнаты, и крутой обрыв, залитый клонящимся к закату солнцем, у подножия которого шуршали волны. А еще девочка, 15 лет, с заплаканным лицом, обнимающая худые острые коленки. Ветер шевелил ее отливающие золотом локоны. «Твоя судьба войдет после заката», прошептала я девочке и увидела, как она встрепенулась, прислушиваясь. «Холодный огонь и обжигающий лед. Только ты сможешь дать ему то, что он по-настоящему хочет. Он уйдет, но после вернется, чтобы забрать тебя с собой. Навсегда». Я снова закрыла глаза. А когда открыла их, Оренград и 15-летняя я исчезли. Но в груди осталось странное незнакомое чувство. Ощущение завершенности, как будто я долго-долго шла по кругу и, наконец, прошла его до конца. Мои губы тронула